Между тем Ксеркс совершил жертвенное возлияние восходящему солнцу, затем, выждав некоторое время, выступил около того часа, когда рынок наполняется народом. Такой совет дал царю Эпиальт, ибо спуск с горы скорее и расстояние гораздо короче, чем дорога в обход или подъем. Наконец полчища Ксеркса стали подходить. Эллины же, во главе с Леонидом, идя на смертный бой, продвигались теперь гораздо дальше, в то место, где проход расширяется, ибо в прошлые дни часть спартанцев защищала стену, между тем, как другие бились с врагом в самой теснине, куда они всегда отступали. Теперь же эллины бросились в рукопашную уже вне прохода, и в этой схватке варвары погибали тысячами. За рядами персов стояли начальники отрядов с бичами в руках, и ударами бичей подгоняли воинов все вперед и вперед. Много врагов падало в море, и там погибало, но гораздо больше было раздавлено своими же. На погибающих никто не обращал внимания. Эллины знали ведь о грозящей им верной смерти от руки врага, обошедшего гору. Поэтому-то они и проявили величайшую боевую доблесть и бились с варварами отчаянно и с безумной отвагой. Большинство спартанцев уже сломало свои копья и затем принялось поражать персов мечами. В этой схватке пал также и Леонид после доблестного сопротивления, и вместе с ним много других знатных спартанцев, имена их, так как они заслуживают хвалы, я узнал. Узнал я также и имена всех 300 спартанцев. Много пало там и знатных персов, в их числе двое сыновей Дария, Аброком и Гиперанф, рожденных ему дочерью Артана Фратагуной. Артан же был братом царя Дария, сына Гестаспа, сына Арсама. Он дал Дарию в приданое за дочерью все свое имущество, так как у него она была единственной. Итак, два брата Ксеркса пали в этой битве. За тело Леонида началась жаркая рукопашная схватка между персами и спартанцами, пока, наконец, отважные эллины не вырвали его из рук врагов. При этом они 4 раза обращали в бегство врага. Битва же продолжалась до тех пор, пока не подошли персы с Эпиальтом. Заметив приближение персов, эллины изменили способ борьбы. Они стали отступать в теснину и, миновав стену, заняли позицию на холме, все вместе, кроме фиванцев. Холм этот находился у входа в проход, там, где ныне стоит каменный лев в честь Леонида. Здесь спартанцы защищались мечами, у кого они еще были, а затем руками и зубами, пока варвары не засыпали градом стрел, причем одни, преследуя эллинов спереди, обрушили на них стену, а другие окружили со всех сторон. Из всех этих доблестных лакедемонян и фиспийцев самым доблестным, все же говорят, был спартанец Диенек. По рассказам, еще до начала битвы с медянами он услышал от одного человека из Трахина, что если варвары выпустят свои стрелы, то от тучи стрел произойдет затмение солнца. Столь великое множество стрел было у перцев. Диенек, говорят, вовсе не устрашился численности варваров и беззаботно ответил: «Наш приятель из Трахина принес прекрасную весть. Если медяне затемнят солнце, то можно будет сражаться в тени». Такие и подобные достопамятные слова по рассказам говорил лакедемонянин Диенек. А после него самыми доблестными, говорят, были 2 брата, Алфей и Марон, сыновья Орсифанта. Среди фиспийцев же особенно отличился один по имени Дифирамп, сын Гарматида. Погребены же они на том месте, где пали. Им и павшим еще до того, как Леонид отпустил союзников, поставлен там камень с надписью гласящий: «Против 300 мириад здесь некогда бились пелопоннесских мужей, 40 лишь сотен всего». Эта надпись начертана в честь всех павших воинов, а Лакедемонянам особая. «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Эта надпись в честь Лакедемонян, а прорицателю вот какая: «Славного это могила Мегистия, коего миды некогда тут умертвили, бурный Сперхей перейдя. Ведал преславный гадатель грядущую верную гибель, но все же не захотел Спарты покинуть царя». Этими надписями и памятными столпами, кроме надписи в честь прорицателя, почтили павших Амфиктионы. Надпись же в честь прорицателя Мегистия посвятил ему Симонид, сын Леопрепея, в память о дружбе. Рассказывают, что двое из 300 спартанцев, Еврит и Аристодем, оба могли бы остаться в живых, если бы были единодушны и возвратиться в Спарту. Они были отпущены Леонидом из стана и лежали в Альпенах, страдая тяжелым глазным недугом. Или же, не желая вернуться на родину, они могли бы, по крайней мере, умереть вместе с остальными. Хотя им открывались обе эти возможности, но они не достигли взаимного согласия, разойдясь во мнениях. Еврит, узнав о том, что персы обошли гору, потребовал свои доспехи, затем, облачившись в доспехи, он приказал Илоту вести его к бойцам. Илот провел еврита в Фермопилы, но потом бежал, а еврит попал в самую гущу схватки и погиб. Аристодем же не имел мужества умереть и остался жив. Если бы вернулся только один Аристодем, больным, в Спарту, или оба они вместе, то, думается, спартанцы не стали бы гневаться на него. Теперь же, когда один из них пал, а другой, выставив ту же причину в свое оправдание, не захотел умереть, спартанцы неизбежно должны были сильно озлобиться на него. Таким-то образом, и с такой оговоркой гласит одно предание, Аристодем прибыл в Спарту невредимым. Другие же рассказывают, что его послали вестником из стана, и он мог успеть к началу битвы, но не пожелал этого, а умышленно задержавшись в пути, сохранил себе жизнь. Между тем другой гонец, его товарищ, подоспел к сражению и погиб. По возвращении в Лакедемон Аристодема ожидало бесчестие и позор. Бесчестие состояло в том, что никто не зажигал ему огня и не разговаривал с ним, а позор в том, что ему дали прозвание Аристодем Трус. Впрочем, в битве при Платеях Аристодему удалось совершенно загладить тяготевшее над ним позорное обвинение. Рассказывают, впрочем, что в живых остался еще один из этих 300 по имени Пантит, отправленный гонцом в Фессалию. По возвращении в Спарту его также ожидало бесчестие, и он повесился. Между тем фиванцам во главе с Леонтиадом пришлось в силу необходимости некоторое время сражаться заодно с эллинами против царского войска. Увидев, что персы берут верх и теснят отряд Леонида к холму, фиванцы отделились от лакедемонян и, простирая руки, пошли навстречу врагу. Фиванцы заявляли, и это была сущая правда, что они всецело на стороне персов, и с самого начала дали царю землю и воду, а в Фермопилы они пришли только по принуждению и невиновны в уроне, нанесенном царю. Такими уверениями фиванцы спасли свою жизнь, и истинность их слов засвидетельствовали фессалийцы. Правда, им посчастливилось не во всем. Когда фиванцы подошли, варвары схватили некоторых из них и умертвили. Большинство же их, и прежде всего начальника Леонтиада, по приказанию Ксеркса, заклеймили царским клеймом. Сын Леонтиада Евримаха впоследствии умертвили платейцы, когда он во главе 400 фиванцев захватил их город. Так сражались эллины при Фермопилах. Аксеркс велел призвать к себе Демората для расспросов и начал вот как. «Демарат, ты человек, преданный мне. Я сужу об этом по твоей правдивости. Ведь все и вышло так, как ты говорил. А теперь скажи-ка мне, сколько еще осталось лакедемонян, и много ли у них еще таких доблестных бойцов? Или они все храбрецы?» Демарат отвечал: «Царь, число лакедемонян велико, и городов у них много. А то, что ты желаешь узнать, узнаешь. Есть в Лаконии город Спарта, и в нем около 8000 мужей. Все они так же доблестны, как и те, что здесь сражались. Остальные лакедемоняне, правда, не такие, как эти, но все же храбрые мужи». Затем Ксеркс сказал: «Демарат, как же нам легче всего победить этот народ? Скажи-ка мне. Ведь тебе известны все ходы и лазейки в их замыслы, так как ты был их царем». А тот отвечал: «Царь, если ты и вправду серьезно спрашиваешь моего совета, то я обязан дать тебе самый лучший совет. Тебе следовало бы послать 300 кораблей из твоего флота к Лаконским берегам. У берегов Лаконии лежит остров по имени Кефера. Об этом острове Хилон один из наших мудрецов сказал, что спартанцам гораздо лучше было бы, если бы он погрузился в море, а не возвышался над водой. Хилон всегда ожидался этого острова какого-нибудь нападения, вроде того, как я тебе теперь предлагаю. Не от того, что он предвидел твой поход, но потому, что опасался любого вражеского нападения оттуда. С этого-то острова пусть твои корабли и войско держат в страхе лакедемонян. Если же лакедемоняне будут заняты войной в своей стране, непосредственно их затрагивающей, то тебе не надо будет опасаться, что они придут на помощь, когда твое сухопутное войско станет захватывать остальную Элладу. Когда же ты покоришь остальную Элладу, то у тебя останется единственный противник — слабое лаконское войско. А если ты не примешь моего совета, то ожидай вот чего. Есть в Пелопоннесе узкий перешеек. Там жди еще более жестоких битв, чем здесь, при Фермопилах, и притом против всех объединенных сил пелопоннесцев. Если же ты поступишь иначе, то этот перешеек пойдет без боя, и сдадутся города». После этого взял слово Ахимен, брат Ксеркса, предводитель морских сил, он также присутствовал на этом совете. Опасаясь, что Ксеркс примет предложение Демарата, он сказал вот что: «Царь, я вижу, что ты склонен прислушиваться к речам человека, который завидует твоим успехам или же предает тебя. И действительно, таков излюбленный образ действий эллинов. Они завидуют счастливым и ненавидят могущественных. Если ты при нынешнем положении, когда мы уже потеряли от бури 300 кораблей, пошлешь из твоего флота еще 300 кораблей, то противник сможет помериться силами с тобой. Напротив, флот твой, сосредоточенный в одном месте, враги не одолеют, и тогда вообще даже не смогут оказать сопротивление. Продвигаясь и действуя совместно, флот и сухопутное войско будут взаимно помогать друг другу. Если же они будут разъединены, то ни сам ты не сможешь прийти на помощь морским силам, ни они тебе. Старайся лишь, чтобы в твоем собственном войске дела шли хорошо, и не думай о войске противника, где оно начнет войну, что предпримет и сколь многочисленно. Враги ведь достаточно сообразительны, чтобы самим о себе заботиться, а мы будем точно так же заботиться о себе. Если же лакедемоняне действительно пойдут на персов, то не избегнут гибели». На это Ксеркс отвечал так: «Ахимен, твои слова хороши, и я поступлю так, как ты сказал. Хотя Демарат и дал мне совет с самыми благими намерениями, но ты все-таки превзошел его проницательностью. Я не могу, конечно, поверить, что Демарат не желает успеха моему походу. Я сужу об этом потому, что он говорил раньше и из самого дела. Правда, один гражданин, завидуя счастью другого, может своим молчанием проявлять враждебность и не дать полезного совета, когда другой к нему обратится за этим, если только он не достиг вершин доблести, а такие люди — редкость. Однако гостеприимец более всех радуется благополучию друга, и когда друг обращается за советом, то дает ему наилучший. Поэтому я повелеваю всем вам впредь не оскорблять Демарата, так как это мой друг. После этого Ксеркс пошел между мертвыми телами осматривать поле битвы. Увидев тело Леонида, он повелел отрубить голову и посадить на кол. Царь узнал, что Леонид был царем и полководцем Лакедемонин. По многим другим признакам, и в особенности же после такого приказа, мне стало ясно, что никого из своих врагов при жизни царь Ксеркс не ненавидел столь яростно, как Леонида. Иначе никогда бы он не учинил такого надругательства над телом павшего. Ведь из всех известных мне народов именно у персов более всего в почете доблестные воины. А слуги, получившие приказание царя, исполнили его. Я же возвращусь теперь к тому месту, где я прервал свое повествование. Лакедемонине первыми получили весть о сборах царя в поход на Элладу. Поэтому-то они и отправили посольство к Дельфийскому оракулу, и им было дано в ответ изречение, приведенное мною немного раньше, а пришло к ним это известие о предстоящем походе удивительным способом. Демарат, сын Аристона, который бежал к медянам, как мне думается, и это, вероятно, так и есть, не был расположен к Лакедемонинам. Можно предположить поэтому, что действовал он так не по доброй воле, а из злорадства. Когда Ксеркс задумал поход на Элладу, Демарат как раз находился в Сусах. Узнав о походе, Демарат захотел послать весть Лакедемонинам, так как иным способом он не мог известить Лакедемонин из страха, что будет обнаружен, то придумал вот какую хитрость. Взяв двухстороннюю дощечку для письма, он соскоблил с нее воск. Затем на дереве дощечки написал замысел царя и снова залил воском написанное, чтобы чистая дощечка не могла возбудить подозрения у дорожных стражей. Когда же дощечку доставили в Лакедемон, то лакедемоняне не могли понять, что это значит. Наконец, как мне рассказывали, дочь Клеомена, супруга Леонида, Горго, разгадала смысл посылки. Она сказала, что нужно соскоблить воск, и тогда на дереве обнаружатся буквы. Лакедемонине так и сделали. Нашли надписи и, прочитав ее, отослали остальным эллинам. Так, по рассказам, распространилась весть о походе.